«Старче!» — угрожающе возвысил голос Красовский. «Ты меня давно знаешь, осерчать могу. Не дитё малое, я должен понимать, когда можно шуткануть и когда шутки кончились». «А что я? Мое дело трактир и не более того. Мало ли что болтают. А болтают иные, что неподалеку отсюда, у гавани, с незапамятных времен стоит Брюсов домик, где он занимался, сами понимаете, чем». Он показал, если прикинуть, как раз в ту сторону, откуда Пушкин со спутниками и появились. А значит, дальнейшие расспросы не имели никакого смысла. Домик на их глазах перестал существовать и вряд ли с рассветом волшебным образом восстановится в прежнем виде. «Пойдемте», — сказал Пушкин, — «это бессмысленно». Красовский, пришедший, должно быть, к тем же выводам, что и он только что, кивнул, и они втроем вышли под мрачное ночное небо, где туч сегодня было больше, чем звезд, а луна уже исчезла. «Я и не знал, что Брюс бывал на Васильевском», — сказал Красовский. «Это еще не аксиома», — ответил Пушкин. «Народ наш с именем Брюса связывает все, что угодно. Чисто собирательная фигура получается, эдакое олицетворение российского волшебства». Обратная дорога, как случается, показалась гораздо короче. Они давно уже перестали на всякий случай оглядываться и ускорили шаг, чтобы побыстрее добраться до противоположного берега, пока не рассвело и не появились первые прохожие. Тусклые редкие фонари на понтонном мосту раскачивались, ветер свирепствовал вовсю, разыгравшись не на шутку, выл и свистел так, что в его гуле чудились членораздельные выкрики и стоны. «Как бы не к наводнению», — сказал Красовский, придерживая полы фрака, лишившегося пуговиц во время баталии в домике. «Нагонит воду этак-то». «Не накаркайте», — сказал Пушкин сквозь зубы, — «если даже что-то мокрое, скользкое, ужасно цепкое ухватило его за лодыжку, он пошатнулся и едва не упал, глянул вниз и вскрикнул. Из воды торчала темная, корявая конечность, стиснувшая его ногу словно тисками. Рядом появилась вторая, уцепилась за край дощатого настила, вынырнула темная макушка, походившая на смоляной шар, облепленный мелкими веточками. В ноздри ударил омерзительный запах гнили, протухшей рыбы и еще чего-то затхлого. Красовский оглушительно выругался. Сразу несколько рук, смахивавших на длинные головешки, вцепились в его ноги и полы фрака, а молодого американца сгребла под коленки еще одна пара черных конечностей и пыталась уронить на помост. Над водой торчали черные головы, издававшие что-то вроде издевательского фырканья. Черные фигуры лезли через перила, неуклюже, но целеустремленно. Пушкин, что было сил, ударил свободной ногой, угодив каблуком меж светившимися тускло-синими щелями, больше всего похожими на глаз. Хрустнуло так, словно он наступил на кучу сухого хвороста, хватка слегка ослабла, и он, выхватив разряженный пистолет, принялся с яростью лупить рукояткой по высунувшейся меж низкими хлипкими перилами и по мостам башке. Рядом ожесточенно отбивались спутники. Еще один удар, и пальцы сучки разжались, черная фигура, жалобно постановая, подалась назад, и Пушкин, собрав все силы, ударом ноги сбил непонятное создание в воду. Булькнуло, по темной воде пошли круги. Он бросился на выручку Красовскому, под его ударами хрустели, переламывались корявые руки. Уже вдвоем они кинулись помогать американцу, его уже свалили несколько пар черных рук, и, вцепившись в ворот фрака, в волосы, головой вперед тащили в воду. Сорвав ближайший фонарь, Красовский принялся охаживать им по головам черных тварей, словно булавой действовал. Свеча тут же погасла, отставной прапорщик лупил так, будто сваи забивал, и понемногу им удалось освободить товарища. не мешкая, они кинулись бежать к близкому берегу. Скрипели скверно прилаженные доски, мост раскачивался, а вокруг стоял форменный кошмар. С обеих сторон им наперерез высовывались длинные черные руки, в которых, кажется, суставов было больше, чем у обычного человека. Растопыренными пятернями старались ухватить за ноги, повалить. До конца моста оставалось совсем немного, когда очередное чудище выползло на помост с невероятной быстротой и, стоя на четвереньках, загородило дорогу. Памятуя прежние успехи, Пушкин, едва оно поднялось на дыбки разъяренным медведем, ударил его в лоб кулаком, норовя попасть арабским перстнем промеж глаз щелочек. Бесполезно, только руку отбил, будто ударил от всей души по хворостяному забору. Набежавший Красовский по всем правилам московской драки зацепил мыском башмака ногу чудища и сильным ударом в грудь лишил равновесия. Водяная тварь налетела спиной на перила, звучно проломила их и плюхнулась в воду, подняв брызги выше человеческого роста. Они выскочили на набережную и пробежали еще несколько саженей, прежде чем осмелились остановиться и оглянуться. На мосту более не было ничего пугающего, ни от мира сего, только дощатый помост, качавшиеся под разгулявшимся ветром фонари и темная вода, на которой качались обломки перил. «Дожили!» — сплюнул Красовский. «По Петербургу уже не пройдешь спокойно». «Как себя чувствуете, любезный Эдгар? Не кажется ли вам, что у нас чересчур шумно и оживленно по ночам?» «Ну что вы!» — вежливо сказал молодой американец. «Видывал я места и оживленнее, когда в лунную ночь по болоту... Но это не самая веселая история, господа. Я ее расскажу как-нибудь в другой раз, с вашего позволения». Красовский вдруг разразился столь громким и веселым хохотом, что Пушкин забеспокоился за его рассудок, торопливо спросил, что с вами. «Со мной-то?» «Да ничего. Просто пришло вдруг в голову, что совсем неподалеку отсюда рукой подать расположена Академия наук. Чуть ли не прямо под ее окнами эти водяные нас пытались стащить с моста в реку. А ведь наши высокоумные академики все до единого считают то, с чем мы имеем дело, побосенками невежественных мужиков. Чтобы кому-то из них стоять сейчас у окна, страдая бессонницей, и своими глазами понаблюдать нашу баталию с этими тварями», — Пушкин сказал грустно. «У меня есть сильное подозрение, что господа академики, даже увидев что-то подобное своими глазами, объявили бы это обманом зрения и галлюцинациями». Они шли вдоль боковой стены Адмиралтейства. Справа на гранитной скале вздыбил коня медный всадник, который десяток лет простиравший руку к Неве. Мельком оглянувшись на него, Красовский фыркнул. «Как там у вас, Александр Сергеевич? Отсель грозить мы будем шведу. Мне вот пришло в голову, а не грех бы поставить этакий межевой знак в честь того, что мы за нечисть взялись со всем азартом, да так и написать на нем «Отсель грозить вам будем денно и нощно, мохнатые». «Не поймут нас с вами», — серьезно сказал Пушкин. «Образованное и просвещенное общество в умалишенное запишет. И потом государственная тайна, да понимаю я. Но все же...» Протяжный металлический скрип раздался справа, совсем близко. Они обернулись туда, и тут уж остолбенели напрочь. Медный всадник на глазах изменял позу, оживал, шевелился. Покрытый зеленым окислом конь коснулся передними ногами гранитной скалы, приняв позу, в какой его не видел никто и никогда. повернул к ним голову, повинуясь жесту императорской руки. А вслед затем к ним повернулось зеленое лицо самодержца с пустыми, неподвижными, выкоченными глазами и явственно исказилось гримасой лютой злобы. Правая монаршая рука была уже вытянута в их сторону жестом угрожающим и непреклонным. Показалось, что сейчас раздвинутся бронзовые губы и послышится хриплый клёкот «Палача сюда!». В следующий миг конь с поразительной легкостью взмыл в воздух и, миновав решетку, приземлился на все четыре копыта, звонко ударившие о камень мостовой, так что взлетели искры и повалил черный дым. Бронзовое лицо обратилось в их сторону, и губы, Пушкин хорошо видел, раздвинулись в жестокой усмешке, и словно бы клыки из-под них показались. Все это было настолько дико и невероятно, что Красовский в совершеннейшем ошеломлении взмахнул обеими руками, словно загонял на двор сбежавшую курицу, закричал недоуменно и сердито с командирскими нотками в голосе. «Ты что это? Порядок нарушать? На место пошел! Кому говорю? Живо!» На оживший монумент это не произвело никакого впечатления. Зеленые руки подобрали бронзовое поводье, разворачивая прямо на застывших в ужасе людей оскалившего зубы жеребца. Копыта гулко ударили в камень, раздался трескучий скрежет, весьма напоминавший ржанье, и медный всадник ринулся вперед, вперед, вперед. Они так и не успели подумать ничего вразумительного, ноги сами понесли прочь. Все трое неслись, как зайцы, мимо длинного забора, ограждавшего незавершенный Исаакиевский собор, перепрыгивали через валявшиеся повсюду бревна, кучи досок и прочий хлам, а сзади надвигался, наплывал гулкий топот копыт, напоминавший гром набатного колокола. Послышался отчаянный вопль. Повернув голову, Пушкин увидел, как бронзовый всадник, ухвативший Красовского за ворот фрака, поднял его в воздух, так что голова отставного прапорщика оказалась вровень со скалившейся безжизненной физиономией давным-давно почившего самодержца. Крик оборвался. Истукан, встряхнув схваченного, как английский терьер, пойманную крысу, широко размахнулся и бросил. Тело Красовского с неописуемым звуком грянулось на брусчатку, перекатилось и осталось лежать неподвижно. Американец споткнулся. Пушкин успел подхватить его в последний миг, потащил за собой. Они бежали по площади вдоль нескончаемого фасада Адмиралтейства. Сверху послышалось нечто, напоминавшее клёкот, и Пушкин, подняв голову, увидел, что скульптурная группа морских нимф, несущих небесную сферу, ожила. Ближайшая, выпустив земной шар, попыталась достать его рукой, но располагалась слишком высоко и потому не дотянулась. Грохот копыт накатывался сзади, как девятый вал. «Оставьте меня! Спасайтесь!» — прохрипел американец, едва волочивший ноги. «Нет!» — еле выговорил Пушкин, подхватывая его и принуждая бежать. «Умирать так умирать! Дело служивое!» Он повернул подарку Адмиралтейства. Остатки здравого смысла, не парализованные страхом, подсказывали, что шанс на спасение следует поискать именно там. На обширной площади, тянувшейся до Зимнего дворца и главного штаба, бронзовый всадник их без труда настигнет и затопчет, а во дворе Адмиралтейства стоят здания, протекает канал, есть где укрыться. Грохот стал нестерпимым, медный всадник ворвался под арку, не отставая. В этот момент По запнулся и упал во весь рост. На него повалился и Пушкин, гром копыт надвинулся. И стало ясно, что это смерть, особенно нелепая от того, что никто не будет знать правды и никто не поверит. Потом обрушилась нежданная тишина. тянулись мгновения, а он был все еще жив и понимал, что остается на этом свете. Упираясь ладонями в холодный камень, Пушкин кое-как поднялся на ноги, выпрямился, пошатываясь. Под аркой было совсем темно, но он различал зеленоватый силуэт, расположившийся буквально в паре шагов от него, нависший всей громадой. Отчетливо было видно слабо светившееся зелено-фосфорическим сиянием лицо императора. Пустые мертвые бельма были устремлены прямо на Пушкина. Руки теребили широкие бронзовые поводья, но конь, поматывая головой, стоял на месте, даже копытами не бил. Ум был обострен смертельной опасностью, и он сразу вспомнил то, что совсем недавно произошло во Флоренции. Истерически хохоча, сделал шаг вперед, подняв руку с перстнем, словно бы светившимся в темноте мягким алым сиянием. Конь попятился, звучно ударив копытами о камни, задел крупом противоположную стену, отчего брызнул сноп искр и повалил черный дым. Пушкин сделал еще шаг, стиснув пальцы так, словно в руке был меч, взметнул руку еще выше и увидел, вот чудо, страх на бронзовой физиономии, подвижной, но, разумеется, неживой. «Ах, вот как!» — процедил он сквозь зубы, охваченный той бравадой, что заставляет атакующих, очертя голову, мчать галопом прямо на палящие пушки. «Вам тоже это не по нраву, ваше императорское величество. На вас это действует точно так же, как на флорентийскую свинью. На жалкую флорентийскую хавронью, как выразился бы мой покойный друг, настоящий гусар, а не дрянь. «Пошел вон! Назад в свою преисподнюю!» Не было ни страха, ни колебаний. Он наступал, охваченный нешуточной яростью. Перстень распространял алое сияние, и бронзовый всадник, не выдержав этого напора, круто повернул коня, с оглушительным скрежетом задев каменную стену, так что взлетело облачко тяжелой пыли. Звонко ударили копыта. Монумент вылетел из-под арки на площадь. Пушкин бежал следом, как в горячке. Холодный ветер обдал его секущими порывами, студил разгоряченное лицо, трепал лохмотья рубашки. Он остановился, пошатываясь, и видел, как жуткий всадник ровным аллюром направляется к пустому постаменту, выглядевшему дико, непривычно, так как никто никогда его не видел, кроме современников воздвижения. Услышав стон за спиной, он вернулся под арку. Алое сияние уже погасло, и двигаться приходилось едва ли не ощупью. Приблизился к спутнику, опустился на колени. Американец нашел в темноте его руку, стиснул, быстро, горячечно заговорил на родном языке. Он походил на бредившего, хотя Пушкин не понимал ни слова по-английски. Чувствуя невероятную слабость, боясь, что сам упадет рядом при попытке встать, Пушкин закричал, что было мочи: «Люди! Кто-нибудь! Люди!» Эхо метнулось под темными сводами, отдаваясь таким диким отзвуком, что он замолчал. Перед глазами плыли цветные пятна. Из самых темных углов вроде бы выползли на четвереньках длинные мохнатые создания и стали к нему приближаться опасливо, с пакостным, трусливым воодушевлением, и он уже не понимал, то ли чудится, то ли нагрянула очередная нечисть. Сбоку появилось пятно тусклого света, и поначалу в его расстроенном сознании промелькнуло: «Вот и костлявая явилась». Прошло какое-то время, и Пушкин, заботливо державший на коленях голову американца, все же опамятовался настолько, чтобы сообразить: Это не более чем фонарь в руке кого-то приближавшегося не особенно торопливо, и эта фигура, судя по распространявшемуся вокруг явственному резкому аромату водки и лука, принадлежит все же к числу самых пошлых земных существ, а не посланцев преисподней. Фонарь замер поодаль, оттуда окликнули боязливо. «Кто будете?» «Смотри!» «Будочник окликнул!» «Кликни, милый, кликни!» — сказал Пушкин слабым голосом. «Кого угодно кликни! Я тебя душевно умоляю!» «Сторож!» «Сторож!» — опасливо подтвердили оттуда. «Помоги!» — сказал Пушкин. «Мы люди приличные! С нами стряслось с нами!» Он замолчал, прекрасно понимая, что настоящую причину открывать не следует. Сторож, наконец, рискнул приблизиться, охнул. «Кошки вас драли, что ли? А этот что ж, убрался?» «Кто?» — вяло спросил Пушкин, уже понимая, что имеется в виду. «Известное дело, кто? Опять бродит, надо полагать. Да ты, я вижу, барин, хоть и прямиком из переделки. Посвети, — сказал Пушкин. Сторож наклонил фонарь. Глаза американца были закрыты. Он, мотая головой, бормотал что-то непонятное. Мокрые от пота волосы, хотя стоял промозглый холод, прилипли ко лбу. В зыбком свете скверного фонаря его лицо казалось старым, изможденным, принадлежавшим совсем другому человеку, за чьими плечами годы странствий и страданий. Сторож просеменил к выходу из подарки, побыл там короткое время, вернувшись, присел на корточки рядом с Пушкиным и тихонько сказал: «Стоит на законном месте. Все как положено. Рукою изволит простирать. Барин будто мертвый на площади. Лежит, храни Господь его душу». «Я знаю», — мертвым голосом сказал Пушкин. «Он был с нами». «Значит, опять бродил. Знаем-с, насмотрелись. А сказать кому не поверят. Решат, допился. Кто ж поверит, сам не видевши? Барин, а барин?» «Да». «Прости ты меня на худом слове. Да как вы живы-то остались? Не припомню я что-то, чтобы выпадало людям такое везение, когда этот скачет по площади в такие вот ночи. Бог вас хранит, точно». Эдгар Аллан По бормотал и бормотал что-то несвязное, то выкрикивая нечто наподобие воинских команд, по тону чувствуется, то тихонько, душевно, словно бы беседуя с приятным ему человеком. Слова чужого языка звучали странно под темными сводами. Пушкин ощутил невероятную слабость. Кружилась голова, слабость разливалась по всему телу, а голова словно бы стала совершенно пустой, и в ней стеклянно что-то позвякивало. Жар распространялся от колотящегося сердца до кончиков пальцев, и он совершенно точно знал, что вот-вот провалится в беспамятство. «Позови кого-нибудь», — сказал он, собрав последние силы. «Людей, полицию. Докторов, полицию зови. Третье отделение, собственное его величество. Третье отделение. Я из третьего отделения. Уяснил ты, что стоишь? Немедленно!» И обрушился в совершеннейшее небытие.